Глава 22. После того, как господин у них на глазах, пусть и через экран на планшете управления дроном, победил вражеского мастера, Такано успокоился. Аматеру самый действительно отличный боец. Да, нестандартный, но определенно сильный. А раз так, и остальные его слова могут быть. «Пуля дура», — неожиданно произнес Щукин. «Что, прости?» — отвел он взгляд от экрана планшета. Там господин как раз уничтожал очередную группу противника. Малайцы не бежали всей толпой в сторону врага, но когда господин нападал на одну машину, бойцы, сжавшиеся к двум-трем ближайшим, приходили на помощь своим сослуживцам. Вот и получалось, что господин сражался с отдельными группами бойцов. «Я смотрю, ты расслабился», — посмотрел на него Щукин. «Я, может, и не вижу твоего лица за шлемом, но ты явно более расслаблен, чем в начале». «Господин доказал свою силу», — ответил Такано. «Пуля дура», — повторил Щукин. «А господин может защититься только от прицельной стрельбы». «Это что?» — вновь начал тревожиться Такано. «Он не видит пули», — пояснил Щукин. «Зато он чувствует внимание и опасность от прицельных атак. Точнее, просто опасность, но, как я понял, если они нацелены на него, если враг имеет цель попасть в господина, то он замечает ее гораздо лучше. Одна шальная пуля, и кто даст гарантии, что господин успеет поставить щит? Опасность-то он почувствует, но успеет ли отразить?» «Вы ведь специально меня пугаете, Щукин-сан», — вспомнил Такано, как они на пару с господином издевались над ним. «Я видел, пусть и плохо, как парень сражался с виртуозом, которого прикрывали учителя. Поверь, я в курсе, насколько он силен. Так почему ты думаешь, я резко против его участия в боевых действиях? Да потому что он рассказывал мне, на что способен. В том числе и о недостатках его умений. Поверь мне, Такано, парень вытягивает только за счет того, что о нем никто не знает. О его силах точнее. Да, один на один против Бахира-юзера он силен. Пусть даже против нескольких Бахира-юзеров. Но в современной войне достаточно просто выработать средства противодействия против патриархов его уровня». Выслушав Щукина, Такано несколько секунд обдумывал его слова. «Надо доверять господину», — произнес он для начала. «К тому же вы кое-что не учитываете. Я, может, и не знаю того, что знаете вы, но подумайте вот о чем. Силен ли мой отряд? Будут ли 50 учителей, набранные, скажем, из какого-нибудь гипотетического клана, так же сильны, как мой отряд? А сами ранги? Внучка главы клана Кояма тоже учитель. Есть у нее шанс против меня? Про темную молнию Аматеру многие знают. Знают, на что мы способны. Но мы по-прежнему лучшие. Вы видите отдельные способности, но нельзя не учитывать умение их применять, как и умение применять их вовремя. Думается, мне господин знает о своих слабых сторонах лучше вас и определенно умеет их сглаживать или нивелировать». «Ему всего 17, — покачал головой Щукин. «Полностью с тобой согласен. Но он лишь подросток. Верьте господину. Он доказал, что умеет удивлять. И, кстати, вы говорили, что он уже побеждал мастеров». «Ну да», — отвернулся от него Щукин, продолжив следить за происходящим на экране планшета. «Вот просто взял и уничтожил?» — уточнил иронично Такано. Подобный тон заставил Щукина вновь посмотреть на него. «Двоих, насколько я знаю. Этот третий», — кивнул он на ледяной шар, рядом с которым они стояли. «Но вы ведь понимаете, что нельзя просто получить способности и сразу уничтожить столь сложного противника. Так что опыт у него какой-то все же есть». «Хм», — повернулся он к планшету. «Но откуда, демоны, нас подери?» Три последних выстрела, и я отпускаю винтовку, делая рывок в сторону ближайшего бойца. Их в этой группе осталось всего трое, и у меня просто не хватило патронов в магазине, чтобы добить этих бахира-юзеров. Удар, удар, разрыв молнии в следующего, рывок в сторону. Последнего закрывал его товарищ, которого я приложил молнии, так что перемещаться прямо к нему я не мог. К слову, не только он был закрыт, но и я от его стрельбы. Еще один рывок, и серия ударов заканчивает с данной группой малайцев. Фух. Сжав и разжав левый кулак, решил молнию по возможности не применять. Слишком часто я ею сегодня пользовался, особенно левой рукой. Обычно я всякую мелочь кулаками успокаиваю, но здесь и сейчас я играл на публику. К тому же, чертов мир Бахира. Ни в кого другого я, по сути, ее пускать не могу, только в мелочь, хоть это и бессмысленно. Запустив волну обнаружения жизни, подошел к ближайшему трупу и позаимствовал у него винтовку, заодно и пару магазинов. От колонны осталось 314 человек, и все они сгруппировались в ее хвосте. Судя по расположению некоторых бойцов, у малайцев остался еще один БТР. То же самое можно сказать про МД. Было изначально известно, что их два, и второй мне не попадался. Фактически колонна уничтожена. Свою задачу малайцы уже не выполнят. Добить, конечно, можно, но лишние 300 смертей мне чувствовать не хочется. Нет адекватной причины добивать их. Там даже свидетелей происходящего нет. Из попавших мне под руку до них никто не добрался. «Я возвращаюсь», — вышел я на связь со своими. «Добивать не будешь?» — спросил Щукин. «Незачем», — ответил я. «Принято», — произнес он после небольшой паузы. Вернувшись к Щукину и Такану, тяжко вздохнул. «Вообще никаких изменений», — кивнул я на ледяной шар. «Никаких», — ответил Щукин. «Вечно он держать Камонтоку не может, но и у нас нет времени, так что предлагаю прибить неудачника». «А ты Камонтоку-то пробьешь?» — спросил я, чуть нахмурившись. Возиться с малайским мастером не хотелось, но и оставлять его нельзя. «Если этот человек не из какого-нибудь очень древнего рода, — заговорил Такано, — то мастера хватит. Не сразу, конечно, но Щукин-сан пробьет его защиту». «Так и есть», — кивнул тот и, немного помолчав, добавил. «Он, кстати, может нас слышать. Мало ли что у него за Камонтоку». «А ведь и правда», — вскинулся Такано. «Я так понимаю, вы тут наболтали лишнего?» — вздохнул я. «Ну и ладно. Эй, если ты нас слышишь, выходи. Обещаю, что мы возьмем тебя в плен. В противном случае будем бить твою ледышку, пока у тебя силы не кончатся, а потом как карта ляжет». Обратился я к малайцу, естественно, на английском. «Может, он только родной язык знает?» — спросил через десяток секунд Щукин. «Начинай!» — махнул я рукой. «Не хочу тут вертолетов дождаться». «Вообще-то», — убрал он подавитель в подсумок, — «нам лучше их дождаться и уничтожить. На всякий случай». «Как вариант», — пожал я плечами. «Но вряд ли они будут стрелять по любым машинам на дороге». «По двум грузовикам, идущим от колонны, могут», — ответил он. «Давай-ка отойдем». В итоге Щукин все-таки раздолбал ледяной шар, но потратил на это почти 40 минут. Заодно я узнал, что Бахира-юзер уровня Щукина может кидаться техниками около часа. Активно кидаться. Раньше как-то не интересовался. Про наличие резерва знал, но все говорили, что его хватает надолго, достаточно, чтобы не обращать внимания. Самый большой резерв у чистой крови. Они своими примитивными техниками могут кидаться сутками, в то время как воины и ветераны, дай бог, полчаса. Но тут многое зависит от того, как долго ты на своем ранге сидишь. Развитие, все дела. Такано, по его словам, тоже может около часа активно сражаться. Но, подчеркну, это активно. В современной войне, например, при штурме города, бахиры-юзеры могут днями бахир использовать, в общем-то, пока сам не устанешь. Ну и да, учитываются максимальные для ранга техники. Те же огненные шары Щукин может до посинения кидать. Ледяной шар малайца буквально лопнул, только вместо брызг воды были снежинки. Во всяком случае, со стороны все выглядело именно так. В тот же момент Такано, в руках которого находился подавитель, ломанулся к нашему будущему пленнику. Старикашка выглядел так, будто его огрели битой по голове, ну или как после неожиданного пробуждения. В будущем выяснится, что он не только не слышал, что происходит за пределами его Камонтоку, он, в общем-то, и английского не знает, как и русского или любого другого языка, кроме родного малайского. Но это потом, а в тот момент, после нескольких вопросов на разных языках и его недоуменно испуганного махания головой, было решено взять старика с собой. Мое обещание, конечно, и так это подразумевало, но он его не слышал, если бы слышал, не понял, а самое главное, в плен-то мы его взяли, как и обещано. И убили бы мы именно пленника. Вертолетов решили дождаться. Те прилетели уже через 40 минут, полетали, расстреляли наши грузовики, которые мы не прятали, да вернулись к остаткам колонны. Один сел неподалеку, а второй завис метрах в 300 над ними. По идее, да в общем-то уже не важно, как они должны были поступить. Оба вертолета мы уничтожили буквально за пару минут. Сначала тот, что висел, а потом тот, что на земле. А потом Щукин еще и МД приложил. Просто потому, что мы находились на расстоянии 400 метров от них среди деревьев. Если кто и мог нас накрыть, то только МД. В тот вертолет, что на земле, Щукин пустил комету, а зависший над колонной сбили бойцы Такано, использовав одноразовые ПЗРК. Зенитные комплексы, конечно, не так эффективны, как в моем прошлом мире. Но 4 штуки на одну машину, в которую физически не запихнешь ПРО должного уровня, гарантированная смерть. Уточню, смерть для висящего на одном месте в 300 метрах над землей вертолета. В боевой ситуации я никакой гарантии не дам. Да и «Линкс» боевым вертолетом назвать сложно. Так-то вертушка у англичан отличная получилась, но не для горячих точек. Когда мы вернулись в порт, грабеж был в самом разгаре. Самое ценное из береговых складов уже погрузили и отправили в Мири, но оставались еще пришвартованные суда. Плюс разгружали судно, которое Миюми захватил за время нашего отсутствия. Везло оно пальмовое масло, которое нам нафиг не сдалось. «Как дела?» — подошел я к Токугаве, стоящему у странной фуры, кузов которой представлял собой металлическую коробку. «И что это?» В руках у парня был планшет, на котором он что-то читал. «Вы вернулись?» — оторвался он от чтения. «Отлично. Потерь нет?» «И даже раненых?» — кивнул я. «Колонну разгромили». «Прекрасно», — улыбнулся он. «А это у местной полиции конфисковали. Теперь вот думаю, нужно ли нам?» «У полиции?» — вновь посмотрел я на фуру. «Там 10 тяжелых МПД МК-8», — пояснил он. «Вроде и ерунда, но денег стоит». В этот момент мимо нас проехал другой грузовик с простыми деревянными ящиками в кузове. «Лично мне они не нужны», — произнес я, имея в виду МПД. «Да и мне тоже. Я ж говорю, деньги. Но тогда незачем с этим возиться». В стороне раздался грохот, будто уронили что-то большое и металлическое. Вокруг вообще было шумно. Люди бегали, машины ездили, краны грузили. «Что-нибудь интересное в городе нашли?» — спросил я. «О, да», — покивал он многозначительно. «Одного золота килограмм 200 собрали. И примерно столько же серебра. Платины», — глянул он в планшет, но искать нужную информацию не стал. «Мало, короче. Драгоценности уже килограмм 100, а сбор продолжается. Прошлись по музеям, но Сакурай-сан ничего ценного не обнаружила. Город еще шерстят, но вряд ли найдут еще что-то значимое». «А вот в порту чего только нет, мы даже медицинское оборудование нашли. И, судя по накладной, крайне дорогое». «Отличненько», — улыбнулся я. «Конечно, на нашем уровне прибыль от этого рейда будет так себе, но ведь почти на халяву. Плюс продукты для Мири». «Времени у нас теперь часов 12, как мне кажется. Но столько мы здесь точно не задержимся. Незачем играть с судьбой. В любом случае время было, так что я решил тоже прошерстить город. В основном из любопытства. Вряд ли я смогу найти что-то такое, что не найдут люди, занимающиеся этим целенаправленно, а главное — планомерно. Самым интересным в итоге оказался единственный в городе салон боевой техники. Мы туда изначально людей не посылали, так как если бы здесь и была пара жемчужин, тратить на это времени не имело смысла. Проще местную элиту пошерстить, но с аристократией пришлось бы драться, что тоже время, так еще и ненужные потери. Поэтому ариста тупо блокировали и предупредили, что их не тронут, если сами не полезут. Ну а салон, самое интересное, не значит интересное в принципе. Основной товар там был представлен английскими производителями, а этого добра мы и так за время войны немало собрали. Остальное оказалось ерундой малайского производства. Они тоже пытались конструировать что-то стоящее, но получалось так себе. Кроме нас, город захлестнули толпы мародеров, с которыми то там, то тут вступали в бой местные, отчего не проходило и 10 минут, чтобы до нашего слуха не доносилась стрельба. Удивительно, что я и моя группа ни разу не заметили пожаров. Весь отряд спецназа я с собой не таскал, из-за чего один раз напали и на нас, видимо, подумали, что 10 человек — легкая добыча. Или не поняли, кто мы, и посчитали конкурентами. В общем, так и не найдя ничего действительно стоящего, вернулись в порт. Закончили мы с грабежом через 9 часов. Немного подзадержались. Отплыли еще через 3 часа. По самым скромным прикидкам, этот рейд принес нам около 240 миллионов рублей, и это только то, что мы будем продавать. Те же драгметаллы никто продавать не будет. Точнее, короче, отправим золотишко, серебришко и иже с ними домой в Токио, а там уже решим. Продовольствие тоже не учитывалось, я его себе еще до начала операции застолбил, помимо остальной добычи. Токугава не спорил, и без того немало получит, не прилагая при этом никаких усилий. А вот на базе меня ждал сюрприз. Оставив разбираться с трофеями других, сам я пошел домой, где верный Суйсен уже ждал меня. Ванна готова, ужин скоро будет готов, Амин Абдуллах просил связаться с ним, как только я вернусь. Торопиться я не стал, вымылся, поужинал и уже только после связался с той стороной. «Рад видеть вас, мистер Аматеру», — произнес он с экрана. «Мистер Амин?» — кивнул я. «Прошу прощения, что сразу перехожу к делам», — продолжил он. «Но ситуация такова, что на церемониал нет времени. Англичане начали высадку в Западной Малайзии». И главное, произнес это таким стандартно деловым голосом, что в смысл его слов я въехал лишь через секунду. «Что? То есть...» — потер я лоб. «Понятно. Как они так незаметно-то?» «Не просто как, а как, черт возьми!» Но показывать свою растерянность я был не намерен. «Здесь тоже многие в шоке», — поджал он губы. «Но ответ достаточно прост. Это не имперские силы, а клановые». «Что?» — повторился я, вскинув брови. «Вот это уже реально странно». «Гонд, Квинси, Аркур, Грейсток», — перечислил Абдуллах. «Вот дерьмище. Я не разбираюсь в английской градации кланов по силе, да и вообще английскими кланами не сильно интересовался, но про этих даже я слышал». «Дайте догадаюсь, это сильнейшие кланы Англии?» — спросил я. «Одни из», — подтвердил Абдуллах. «По их словам, Георг сам выбрал эти кланы, так что коалиция у них скорее вынужденная». «А что предложил взамен?» — поинтересовался я. «Приказать-то им не может». «Я не знаю», — покачал он головой. «Это уже не мой уровень». Итак, 4 клана, за которыми, понятное дело, никто не следил, внезапно высаживаются в Западной Малайзии. Ход со стороны англичан, что ни говори, хитрый. Если Альянс Кояма тоже следил именно за королевскими войсками, для них это станет весьма неприятным сюрпризом. Они-то поди рассчитывали на 2-3 месяца, а тут сходу в дерьмо вляпались. С обеспечением у англичан тоже все нормально. Если Георгу, английскому королю, нужно, а ему нужно, свои кланы он обеспечит по полной. Продовольствие, боеприпасы, технику по себестоимости отдавать будет. Таких проблем, как у нас, когда мы не могли найти лишнее МД, у английских кланов не будет. Подготовка их бойцов тоже лучше, чем в английской армии. Да, Англия не Малайзия, и войска там тоже не пальцем деланы. Но кланы могут выбирать и выращивать лучших. Ну и напоследок, сильно сомневаюсь, что Кояма рассчитывали встретиться в бою с обладателями Камонтоку столь древних родов. Их мало, и отправлять подобных людей к черту на рога Георг не стал бы. Я уж молчу, что в клане не один род, и Камонтоку обладает не только главный род. Хотя куямовцам хватит и одних гонтов с их километровым защитным куполом, изнутри которого можно стрелять. А насчет цены... Кусок земли в Восточной Малайзии вполне сойдет за плату. На самих малайцев всем плевать, что они могут сделать. Вас спасли, спасли. Вот и не жмотьтесь. «Дело дряни, в первую очередь для вас», — нарушил я молчание. «Малайцев в целом я имею в виду». «Тоже думаете, что платой будут наши земли?» — вздохнул с экрана Абдуллах. «Ну а чем еще можно заинтересовать столь сильные кланы?» — спросил я. «Деньги, влияние, технологии. У них и так все есть». «Да», — согласился он со мной мрачно. «Цена... цена оказалась бы слишком высока. Король Англии не стал бы платить. Проще свою армию сюда пригнать». «Лучше подумайте о том, что если они не успеют выбить отсюда нас, то свою плату они в любом случае возьмут. только уже не в Восточной Малайзии. На мгновение замерев, Абдуллах устало прикрыл глаза. «Вы правы, мистер Аматеру. Возьмут». «Что ж, спасибо за предупреждение. Новость надо обдумать, если что, обращайтесь. До свидания, мистер Аматеру. До свидания, мистер Амин». Все-таки Абдуллах переживает за свою страну, несмотря на то, что был готов уйти ради куска родовой земли. Что же касаемо англичан, гениально. Серьезно, их король разве что языком пошевелил, и проблема Малайзии решена. Ничего не сделал, всего лишь переговорил с нужными людьми. Максимальный эффект при минимальных затратах. Я бы, наверное, пошел еще дальше. Дальше. Вот дерьмище. А ведь это реально гениально. Отплатить японцам их же монетой. Придвинувшись к столу, взялся за мышь и клавиатуру, отправляя запрос на связь с Акену. Связаться с ним мгновенно не получилось. Сначала переговорил с его слугой, а потом пришлось подождать 40 минут. «Привет, Син!» — появился наконец на экране Акену. «Ты, наверное, по поводу англичан хочешь поговорить?» «Именно». «Что думаете?» — спросил я. «Будет тяжело», — хмыкнул он, качнув головой. «Вот уж на кого мы не рассчитывали, так это на гонтов. У них, чтоб ты понимал, три виртуоза. Это я только про род гонтов говорю. Еще один виртуоз в их клане, и еще пятеро у трех других кланов. Плюс защитный купол гонтов, дриада Квинси», — покачал он головой. «Это в Малайзии, чтобы где одни леса. Да и грозовой дракон Аркуров не подарок. Даже целительский Камонтоку Грейстоков сильно раздражает». «А что у них?» — спросил я. «Слепой ангел», — ответил он. «Не знаю, как действует и что это такое, но то, что исцеляет, точно». «Есть мнение, правда, только мое, что ни с кем сражаться не придется», — удивил я его. «Поясни», — произнес он, чуть вскинув брови. «Ну, сами прикиньте, что английскому королю важно в Малайзии? Чего ради он держится за эту страну?» «Малакский пролив», — ответил он почти сразу, после чего вскинул руку. «Стоп. В идеале он мог просто послать войска в Западную Малайзию и подождать, пока мы тут все захватим. Союзников защитил? Защитил. А то, что они земли потеряли, не его проблемы. Но после такого малайцы бы точно взбунтовались. Нахрен им такие союзники? Как минимум начали бы искать выходы на другие страны, на тех же китайцев. Больше скажу, китайцы сами к ним придут. Да и Индия недалеко. Флот у индусов никакой, зато армия отличная. В общем, бездействие англичан — слишком хороший повод для других синзи, так что они должны попытаться нас выкинуть. Именно для того, чтобы не отдавать пролив другим, англичане тупо захватят Западную Малайзию, — улыбнулся я. И плевать после и на Китай, и на Индию, и на нас. Синзи, — покачал он головой. Захват чужих стран — это, знаешь ли, сложное дело, в первую очередь в политическом плане. Если бы все было так просто, слабых государств не существовало бы. А вот нашему императору хватило одного эдикта, чтобы решить все политические вопросы, — усмехнулся я. «Импера...» — начал он, но замер. «Чтоб меня...» «Это лишь мои предположения», — заметил я. «Но, согласитесь, звучит логично. Почему бы не провернуть то, что японцы десятилетиями делают? Просто решили не размениваться на небольшие куски, а забрать сразу все. Кланам земли, королю пролив». «Если ты прав, то мы об этом скоро узнаем», — произнес он, почесывая макушку. «Только вот англичане изначально в невыгодных условиях. Это наш регион, и только мы здесь можем делать что угодно. Почти что угодно. Во всяком случае, с нами те же китайцы и Сукатай могут договориться, а вот англичан здесь точно никто не ждет». «Это да», — пожал я плечами, — «но куш слишком велик. Я бы рискнул. К тому же, вы ведь в курсе, что мы на пороге большой войны?» «Да», — ответил он, — «лет 15-20 и полыхнет. Думаешь, окружающие будут ждать и не провоцировать конфликт раньше времени?» «Я не силен большой политике», — вздохнул я. «Но почему бы и нет?» Акену задумался. «Возможно. Но на прочность английские кланы они должны испытать. Не знаю, как и когда, но просто закрепиться им тут не дадут. Кстати, завтра в обед у нас собрание Альянса. Приглашаю тебя и... «Твой Альянс», — улыбнулся он, — «поучаствовать. Все-таки ситуация нестандартная и всех может затронуть». «Мы будем», — кивнул я. Выключив связь, откинулся на спинку стула и, прикрыв глаза, глубоко вздохнул. После чего провел по лицу рукой. «Дела. Я пока что не знаю тысячи фактов и тонны нюансов, но все выглядит довольно логично». Государственная политика — слишком сложная штука. Один договор в какой-нибудь Африке может пересекаться со стройкой в Сибири и быть поводом для революции в Боливии. И все это последствия одного рукопожатия во Франции. А для какого-нибудь правителя всего лишь галочка в его плотно забитом ежедневнике. В данной ситуации англичанам нужно учитывать Индию, Сукотай, США, Китай, Японию с их ежедневниками. Сколько планов они ломают. Сколько людей они опускают на дно и поднимают ввысь? Каких людей? Исчезновение довольно важной страны не пройдет незаметно. Да еще и такое резкое исчезновение. А ведь если все будет, как я полагаю, то Малайзия исчезнет. Миллионы беженцев хлынут в Сукотай, чего там точно не надо. А ведь рядом еще Австралия, которая уже полвека мечется от Франции к Персии, не зная, какой союзник будет выгоднее. После революции, которая принесла австралийцам независимость от Англии, туда многие хотели прийти, в том числе и Япония. Но против крупных игроков единым фронтом встали остальные. У Японии вроде как даже с Германией охлаждение отношений было. Тем не менее, моя версия событий реальна. Англичане могут на чистом глазу кивать в сторону Японии и говорить, что надо было их сначала останавливать, а раз промолчали, то и к нам не лезьте. Но Япония это действовало медленно, плюс никто не верил, что наши кланы сумеют захватить вообще всю Малайзию. А что теперь? А теперь мир содрогнется. Более чем уверен, что после Англии нечто подобное попытаются провернуть и другие страны. Как бы эта чертова большая война не приблизилась на десяток лет. Если я, конечно, прав, что будет ясно в ближайшее время. Если я не прав, то лично мне ничего особо не грозит, а значит и суетиться незачем. Англичане просто не успеют выбить куямовцев до окончания срока нашего тут сидения. С другой стороны, если англичане решат захватить Западную Малайзию, вот тут надо подумать. Но чуть позже. Отключив комп, пошел вниз, где, предупредив Суйсена, что я ухожу, отправился искать Токугаву. В отличие от меня, укатившего домой отдыхать, он остался со своими людьми решать насущные вопросы. Будет неудобно, если он уедет на свою базу. На следующий день я, переночевавший у меня Токугава и Миюми, сидели напротив членов Альянса Куяма и напряженно пялились друг на друга. А все дело в том, что нам предложили поучаствовать в войне с англичанами. И ладно это, проблема в том, какими именно словами они нам это предложили. «Хватит отсиживаться за нашими спинами, блин!» Хрена не выдали. Точнее, выдал Абы, но понятно, что это мысль всего Альянса, разве что кроме Акена. Но даже он наверняка был бы не прочь присоединить к своим силам и наши. Желание это нормальное. Но вот за словами своих союзников надо следить. Сейчас Акену сидел с прислоненной к лицу ладонью и молчал. Почти классический фейспалм. Ему бы сейчас резко отдернуть Абы, но тот свой союзник. Будь я один, и то не факт, что это было бы разумно со стороны Акену. А уж когда речь идет о другом альянсе... «Абэ-сан», — произнес он из-под ладони. Признаться, я не знал, как на это реагировать. Будучи удивленным, я даже не разозлился. А вот Токугава, в отличие от Миюми, привыкшего на службе ко всякому, явно был задет. Нахмурен, губы поджаты, крепко стиснутые кулаки. Взяв со стола, вокруг которого мы все сидели, пиалу с чаем, я пригубил напиток. Можно, конечно, встать в позу и гордо свалить отсюда, выдав предварительно что-нибудь пафосное. Но так дела не делаются. «Абэ-сан умеет шутить», — произнес я, ставя пиалу на стол и поворачивая голову к Акену. «Но давайте поговорим о деле. В первую очередь меня интересует ваше мнение о дальнейших действиях англичан». «Пока об этом рано говорить», — опустил руку Акену. «Меня больше волнует, как отреагируют на их присутствие сукотайцы». «Ближайшая к ним сила, понимаю», — кивнул я. «Правильно. Одно дело войска самой Англии, а другое — независимые кланы», — произнес Акену. Игнор Абы явно не понравился. «Потому их и послали, чтобы сукотай не вмешивался», — влез он. «Англия показывает, что ни при чем, значит, и другим лезть не следует». «Интересная точка зрения, но это если англичане на нас нападут. Да и то». «И что же сделают англичане, если сукотайцы нападут на Малайзию?» — спросил я. «Естественно, пришлют свой флот с десантом», — ответил Абе. «И уже вряд ли отсюда уйдут». «И что им мешало поступить так с самого начала?» — задал я еще один вопрос. «Ты специально из себя дурачка строишь?» — приподнял он бровь. «Я просто пытаюсь вникнуть в ваш ход мыслей», — пожал я плечами. «У меня тоже есть версии дальнейших событий, и мне важно услышать другие». «Он имеет в виду, Аматеру Кун», — заговорила Кэти, «что в случае нападения на английские кланы у их короля будут законные права прислать сюда войска и оккупировать часть земель. Называться это, конечно, будет иначе, да и воевать они будут именно с Сукотаем, официально. На практике войска англичан максимум будут стоять на границе и изображать борьбу. А через несколько лет переберутся поближе к проливу, Куала-Лумпур или Сингапур. В конце концов, расстояния там маленькие, почему бы не воевать с Сукотаем оттуда? То есть, получается, вилка. Англичанам плевать, нападет Сукотай или нет, они в любом случае в выигрыше. Подозреваю, платой, — выделил он слово, — будет кусок земли близ все того же пролива. Ну и самим кланам что-то перепадет, но уже здесь, в Восточной Малайзии. Если бы сюда сразу приплыли войска Георга, то это было бы выполнением союзнических договоренностей, а так англичане выполнили их, прислав сюда свои кланы, которые, по сути, частные лица, и потребуют себе дополнительную плату». «Слишком закручено», — покачал я головой. «И может быть оспорено другими странами». «На самом деле все реально», — произнес Акену. «И будь уверен, если бы малайцы знали, что сюда плывут именно кланы, они бы отказались от такой помощи». «В свою очередь англичанам пришлось бы слать войска. А теперь малайцам и деваться-то некуда. Выгнать клана они не могут». «Отказались?» — удивился я. «А с чего Георгу тогда слать свои войска? Не хотите, не надо». «А кто даст гарантии, что мы не пойдем дальше Восточной Малайзии?» — усмехнулся Акену. «У англичан выбора бы не было». «Более того», — добавила Кэти, «если бы мы узнали, что малайцы отказались от помощи, уже высланной помощи, а англичане в ответ промолчали, мы бы точно попробовали на зуб тот же Сингапур». «Все равно слишком заумно и наворочено. Слишком много нюансов для столь серьезного шага». «Нет, Георг VII в любом случае молодец. Так или иначе, ход весьма хитрый. Но проще все-таки тупо захватить Западную Малайзию с помощью кланов. Если Акэти прав, то им еще и Сукотай мешать не будет. Хотя нет, захват и защита — вещи разные. Во втором случае сукотайцы вполне могут вмешаться. Или не могут. Блин, не зная всего, крайне сложно строить предположения. Да уж. Мои аплодисменты английскому королю. Ему, кстати, всего 20 лет. Сначала от какой-то болезни умер отец, потом деда прибил из ниоткуда взявшийся виртуоз, вроде как уничтоженного рода, типа мститель. А года 3 назад и дядя, исполняющий роль регента, приставился. Но последнего, судя по всему, грохнул сам тогда еще принц. Ну или те, кто его поддерживал. Во всяком случае, официальная версия автокатастрофы выглядит крайне сомнительно. Даже Райдон такую в детстве пережил, а уж полноценный учитель выжил бы точно. Новостное пространство тогда не слабо бурлило. «То есть в то, что англичане могут начать захватывать Западную Малайзию, вы не верите», — уточнил я. «В этом случае сукотайцы точно не станут сидеть на месте», — ответила Кэти. «Еще и заявят, что малайцы сами их попросили о помощи, на что те даже не пикнут. Им деваться будет некуда». «Так что англичане попрут на нас», — вновь взял слово Аба. «И мы возвращаемся к старой теме. С какой стати нам защищать вас?» «Ну так не защищайте», — — прорычал Токугава. «Ой, дурак!» «То есть ты предлагаешь с почестями проводить англичан прямиком к тебе? А что, вариант? Выпускать-то мы их оттуда не будем? Или нет, давай проще, какая тебе разница, кто именно заберет у тебя земли? Может, лучше это сделать нам?» «Абе-сан, сейчас не время для ссор», — произнес Акено. «Эти молокососы сидят у нас за спиной и ничего не делают. Какого демона мои люди должны умирать, когда они отсиживаются за нашими спинами?» — повысил он голос. «Совру, если скажу, что меня не разозлили его слова, но не настолько, чтобы я потерял голову. Так что первым делом я положил руку на плечо пытавшемуся вскочить Токугаве. «Вы боитесь слишком сильно для человека, знающего, с чем ему придется столкнуться», — произнес я. «Что?» — перевел он на меня взгляд и почти прошипел. «Да как ты смеешь?» «Вы ведь знали, что столкнетесь с англичанами. Так зачем пришли?» — спросил я спокойно. «Или вас так сильно испугали именно их кланы? Это уж больно бурная реакция». «Синзи не стоит», — начал Акено. «Да ты из ума выжил, Аматеру, предъявлять мне такое!» — прервал его Абе. «Да я тебя за это...» «Заткнулся!» — рявкнул Акено, ударив по столу. «Ты слишком много возомнил о себе, если думаешь, что можешь постоянно перебивать меня». «И вроде даже Яки выпустил, но я в этом плане толстокожий, так что могу и ошибаться». «С каких пор ты встаешь на сторону чужих людей, Акено?» — произнес зло Абе. «Или союз для тебя ничто?» «Я, кажется, сказал тебе заткнуться!» «А не, точно есть Яки. Этим альянсом руковожу я, и повода сомневаться в своей лояльности я не давал. А вот ты явно забыл, что это союз военный, и лидер тут только один. А приказ заткнуться не предусматривает двоякого толкования». «И вот ради них...» — махнул он рукой в нашу сторону. «Ты повышаешь голос на союзника? Ради пустого места, ничтожества и вырожденца!» И судя по тому, как он провел рукой от Миюми к Токугаве и ко мне, вырожденец именно я. «Да вы, я смотрю, с головой совсем не дружите, Абе-сан», — произнес я. «Да чтоб вас!» — вновь рявкнул Акено, на этот раз ударив по столу обеими руками. «Абе-сан, вы перегибаете палку», — заметила Кэти. «И клан Асука в моем лице не на вашей стороне», — нахмурился Асука Юджи. «Чтобы взять с них плату за защиту, мне хватит и моего клана», — произнес зло Абе. «Все. Он перегнул палку моего терпения». «А у вас пупок не развяжется брать с нас плату?» — процедил я, удерживая Яки в узде. «Будь уверен, ты из Малайзии побитой с собакой вылетишь». «Довольно, Икуми!» — поднялся на ноги Акено. Вслед за ним поднялся и я. Правда, смотрел исключительно на Абе. «Мне считать это объявлением войны от наследника клана Абе?» — спросил я. Возникший после моих слов паузой воспользовался Акено. «Хватит. Мы собрались решать проблемы, а не создавать новые. Покричали, выпустили пар. Теперь надо успокоиться». И Абе, похоже, действительно успокоился. Во всяком случае, следующие слова он произнес без особых эмоций. «Слишком громкие слова для безымянного простолюдина, вытащившего счастливый билет», — поправил он рукав кимоно. «Вот тут-то меня и накрыло. Этот ублюдок посмел тронуть мое имя, что я очень редко спускал. Волна моего яки накрыла помещение. Токугава шарахнулся в сторону, упав на Миюми, а Кену сжал зубы, а остальные побледнели. «И кто это у нас тут решил вякнуть?» — протянул я. «Абе? Заговорили про удачу?» «О да. Вы-то знаете, что такое удача. Мне вот интересно, каким таким чудом вы умудрились просуществовать аж целых 3000 лет? И что теперь? Переходный период? Подростки решили показать зубы? А не боитесь, что ваша удача на нас, жалких вырожденцах, и закончится? Что, сила в голову ударила? Вам напомнить, что случается с болтливыми юнцами? Многие, — окинул я взглядом членов Альянса Кояма, — с какого-то перепугу начали считать, что Аматеру ослабли, что они уже не те, так я вам напомню, что это здесь, в Малайзии, у нас сил мало. А вот дома мне достаточно одной фразы, чтобы под наши знамена встали десятки, если не сотни тысяч человек. Предок этого юноши, махнул я на Токугаву, не глядя, тоже думал, что у императора нет армии. Напомнить, как он ошибался. Напомнить, сколько нам потребовалось времени, чтобы эту армию набрать. Насикоку еще помнят Аматеру, почти прорычал я. Если потребуется, я все соки из рода выжму, но вооружу каждого, кто захочет воевать с нашими врагами. Просто дай мне повод. Я вновь смотрел только на Абе. И твоему клану очень сильно не поздоровится. Мы еще не воюем только благодаря Акено-сану. Ему спасибо скажи. Ну а теперь, раз уж собрание оказалось балаганом, мы с моими партнерами пойдем. Дел, знаете ли, навалом. Дождавшись, когда за Миюми, который выходил последним, закроется дверь, Акэти потянулся за пиалой с чаем, но та после ударов Акено валялась перевернутой. Заметив, что его рука слегка подрагивает, Хару сначала положил ее на стол, а потом, сообразив, что это не выход, убрал обратно на колено. «Он всегда такой?» — задал глуповатый вопрос Асука. «Такой силы Яки я от него никогда не чувствовал». «Ну да, с ним это частенько случалось». «Скажи, Акено, а если не можешь, то хотя бы намекни. Этот парень точно принятый в рот?» — спросил Акэти. Покосившись на него, Акено вздохнул. «Точно. А вы, Абе-сан?» Это было настолько глупо, что у меня даже слов нет. Аматеру оскорбили, с главой совета поссорились. Что на вас нашло-то? «Ты встал на его сторону», — произнес хмуро Абе. Это меня разозлило. Но в целом признаю, я действительно поступил глупо. Сам от себя не ожидал. Ситуация и так напряженная, так еще и этот молокосос грубит. «Во-первых», — раздраженно произнес Акено, — «я пытался уладить конфликт. Мы здесь с конкретной целью собрались, а не ссориться друг с другом. А во-вторых, у этого молокососа, как вы выразились, в жилах течет кровь трех древних родов, два из которых гораздо древнее вашего. Его предки повелевали людьми, когда наши за плугом стояли. Синдзи никогда не был простолюдином, не был и не мог быть». «Трех?» — осторожно переспросила Кэти. «Аматеру, Бунья, а кто еще?» «Минамото», — ответила Кен. «По матери он Минамото».